Несмотря на довольно неспешный способ моего перемещения к тому моменту, как я добрался до стены казармы и получил очередную возможность переждать в относительной безопасности, меня мучила серьезная отдышка. И будь неподалеку какой-нибудь из охранников, то он меня по одному бы дыханию раскрыл. К счастью, вечерние прогулки у сталкеров особой популярностью не пользовались. Ночь неумолимо наступала на город. Все предыдущие дни, не считая тюремных, конечно, я как-то пропускал вечернее время мимо внимания. Отчасти в этом была виновата тяжелая работа. Отчасти голова моя была забита другими мыслями. Теперь же времени оценить местные прелести смены дня ночью было предостаточно. Конечно, по большому счету, ничем таким особенным местный вечер не отличался. К тому же извечные тучи и вовсе лишали жителей града четвертого возможности любоваться таким зрелищем, как закат или подкрашенные солнцем ярко-оранжевые легкие облака. Зато в данном мире нет и нет, а сверкнет где-то в непроглядной дали зеленая молния, да еще осветит такую глубину тучевого неба, что чувствуешь себя на дне гигантской бочки. А еще цидум регулярно меняет свои глупые жизни на последний салют в честь жителей четвертого города и в честь человека, придумавшего когда-то растянуть над этим городом железную сетку, запитанную электричеством. «Ну, что-то меня понесло, философские дали, а ситуация требовала сейчас совсем иного. Мне предстояло преодолеть куда более опасный отрезок пути, чем тот, что остался за спиной. Очередной раз, собравшись с силами, я аккуратно пополз вдоль дома. Благо здесь сохранился бетонный отлив, он светлее, а потому, если ползти с ним рядом, то в глаза бросаться не будешь. Все это, конечно, по моему дилетантскому рассуждению. Уже у самого угла, когда мне предстояло выбраться на тропинку, я принюхался и выругался про себя. Твою-то мать! Ну неужели нельзя мочиться в другом месте? Где у вас тут сортир? Это, кстати, был не только крик души, но и вполне существенный в плане побега объект, который я еще не видел. Рассуждая логически, он должен быть где-то за казармами. Вот незадача. Мне бы отследить его в тот момент, когда я на территорию только попал. Но кто ж знал? В общем, наблюдательность не являлась моим отличительным качеством. Но надо было воспитать. Мало ли что в жизни. А жизнь у меня как в хреновой сказке. Чем дальше, тем страшнее. Это в самом начале пути я лелеял надежду, что сейчас трах-бах и в дамки. Че, привык, что на любом трамвае отсюда до дома 10 минут пути со всеми светофорами? А на деле? На деле я вижу здесь тысячи людей, которые вообще считают такое расстояние непроходимым. И сам я уже сколько ползаю, на одном месте считай. В этот момент мысли мое прервало серьезное потрясение. Я залег под темным окном, явно пустого помещения, и вдруг в комнату кто-то вошел. Вспыхнул свет, секунду спустя в сторону откинули штору. Некто усердно стал возиться с оконным шпингалетом. «Вот черт! Разжарило и всех!» — злобно подумал я, суетливо перекатываясь вплотную к вонючей стене. И вовремя. Окно со стуком распахнулось. Какой-то сталкер, судя по тени, облокотился руками о подоконник и некоторое время стоял так, не шевелясь. Потом в глубине комнаты что-то зашипело. Такой звук у меня плотно ассоциируется с ненастроенным телевизором. Тень тут же исчезла, оставив на склоне чистый длинный прямоугольник. А звук стал перемежаться чьими-то невнятными голосами. Радио, понял я, и отчего-то обрадовался этой догадке. В силу своей неопытности я не поспешил ретироваться от опасного окна, а напротив задержался послушать. Довольно продолжительное время у радиста, так я крестил чела в комнате, волна не ловилась. Ее периодически пробивали отдельные дежурные реплики солдат, охранявших большой периметр. Это я догадывался, но, судя по всему, у сканирования были иные задачи. И вот, наконец, радиоэфир взорвался на секунду невообразимой канонадой громких щелчков и завываний. Стал передавать на удивление чисто. Сначала я подумал, что у радио закончился диапазон, и его выключили. На секунду спустя на волне появился монотонный с левитановскими нотками голос. «База, база, прием!» «База слушает, прием!» Лениво отозвался радист. «Докладываю обстановку. За последние 12 часов группа А продвинулась вглубь объекта на 8 переходов. 3 коридора были зачищены. При зачистке были уничтожены существа вида 1,8, существа вида 3,6, существа вида 3,8, а также был огневой контакт с видом 11.0. Потерь среди группы нет. В данный момент, согласно часам общего времени, группа приступила к отдыху. Прием. Радист немного помолчал, видать, записывал отчет под диктовку, потом продолжил. По группе А понял все. Давай В. Прием. В. Удивился я. А где же, интересно, Б? И вообще, что-то я не пойму, о чем речь. Докладываю обстановку. Возобновил монолог голос из динамика. За последние 12 часов группа В совершила 5 полных переходов. 3 коридора были зачищены. При зачистке были уничтожены существа вида 1,8, существа вида 3,6, существа видов 5,7 и 5,9, существа вида 7,1, существа видов 3,8,8,8. 6-й переход привел группу в агрессивную среду, в результате чего потери 2,200. Эвакуировать тела не удалось ввиду опасности для жизни и здоровья личного состава. В данный момент, согласно часам общего времени, группа приступила к отдыху. Прием. Радист снова выдержал паузу. По группе В понял. Финальные данные. Прием. Докладывай обстановку. За последние 12 часов группа технического слежения не имела физического ЧП. Работа проходила в штатном режиме. В первой половине цикла была зафиксирована энергетическая активность в районе входа в объект, что в отсутствии заброски новой группы является аномальным. Был зафиксирован многократный переход, хаотично совершенный неустановленным объектом. Был зафиксирован двойной переход в закрытые районы. Был зафиксирован контакт с еще одним существом, предположительно участником группы Б. Была зафиксирована повышенная биоактивность в предпоследней половине цикла. Существо потеряно. В данный момент, согласно часам общего времени, группа приступила к пассивному слежению. Прием. В этот раз паузы не было. Радист как с цепи сорвался. Группа! Группа! Вы официально подтверждаете полученные мной данные? Прием? Да, подтверждаем. Лаконично отозвалась рация, причем на невозмутимость передающего крики радиста никак не повлияли. Даю полное подтверждение всей переданной информации. Прием. Что с башняком? Вдруг взорвался радист. Прием. Контакт потерян. Неверные параметры сессии. Связь с Б осуществлялась через неизвестный объект. Прием. Принял. Рявкнул радист. Отвой. Шипение исчезло. Секунду спустя хлопнула дверь. И откуда-то из глубины казармы послышался начальственный вопль. — Хмурый падла! Ты кого мне в высотку засунул, урод!